Глава четвертая. И того, и другого, и можно без хлеба. Собственно, никто не заставлял меня распинаться перед Вадимом о проделанном с его людьми трюке, но он их командир и несет ответственность за своих подчиненных и перед ними. А формально мои действия по их усыплению, свидетелем которых стал капитан, прежде чем отправиться в объятия Морфея следом за остальными рындами, можно расценить только как нападение, на которое он просто обязан был отреагировать. Пришлось объясняться. Благо, мое мнение о возможном наличии дятла среди рынд капитану хорошо известно, а задачу обеспечить безопасность семье Вербицкого с нас никто не снимал. В общем, кому и принимать на себя гнев обескураженного этим предательством Мальцева, как невиновнику. «Капитан, прекращай истерить!» — не сдержался я, когда мой собеседник по второму разу соскочил со своей койки и принялся потрясать у меня перед лицом своими немаленькими кулаками. «Ничего с твоими людьми не случится!» «Да!» Зло рыкнул в ответ Мальцев и ткнул мне пальцем в грудь. «Да стоит тем же мятежникам напороться на дружно дрыхнущий десяток рынд в полной боевой! Их просто вырежут, даже не потрудившись разбудить!» «Для этого их еще найти нужно. В лесу, где никто нынче не шляется!» — рявкнул я в ответ. «А под моим маскирующим пологом твоих рынд даже стационарным пеленгатором не обнаружить. И, кстати, чтобы уж совсем успокоить твой инстинкт на сетке, сообщаю, что на согревающий полок у меня тоже накопители нашлись, так что и обморожение бойцам не грозит. Они уже давно проснулись и сейчас наверняка выполняют твой крайний приказ о возвращении на базу. Если, конечно, твой заместитель не начал дурить. Но тут уж бог ему судья». Надеюсь, он догадается прочесть записку, что я положил ему в карман. «Да иди ты в задницу! Со своими эфирными техниками, Грант хренов! Маскирующий полог! Хренующий полог! Думаешь, я поверю в этот бред? На!» Я выудил из-под койки баул с вещами Мальцева и всучил его владельцу. «Как знал, что пригодится, честное слово!» «Доставай сканер и попробуй меня обнаружить! Я даже из комнаты выходить не буду!» «Чего?» — не въехал Мальцев, явно сбившись с толку. На секунду, но мне и этого хватило. «Того!» — фыркнул я. «Только отвернись на секунду, иначе может не получиться!» «Ну!» Дважды упрашивать рынду не пришлось. Запустив руку в рюкзак, он нашарил коробочку сканера, с помощью которой два дня назад пытался прощупать мой дом, а когда оторвал взгляд от активирующегося прибора, меня уже укрыл отвод глаз. Я с любопытством принялся наблюдать, как удивленный Мальцев крутит головой, неверяще вглядываясь в пустоту, туда, где я вроде бы находился секунду назад. А потом Рында взялся за сканер. Первые две минуты он просто тупо пялился в пустой экран активированного агрегата. Потом принялся крутить верньеры настройки, в конце концов добившись сигнала даже о наличии людей в соседних помещениях. Но меня, понятное дело, так и не увидел, пока я не скинул с себя отвод глаз. Сканер тут же радостно отразил метку человека в метре от оператора. Капитан поднял на меня взгляд и икнул. «Минусов у этого полога только два. Он проницаем для того, кто уже видит маскируемый объект, и его нельзя наложить на движущийся предмет или человека», — проехался я по ушам капитана. И от моего менторского тона Мальцева перекосило. Впрочем, Рында быстро справился с остатками своих перебурливших чувств и с шумом, втянув носом воздух, покачал головой. Раскачка эмоций — полезная штука. Это любой психолог подтвердит. Вот и Мальцев после взрыва уже остыл и готов к более или менее конструктивному диалогу. «Кирилл, ну ладно, Допустим, этот твой полок и в самом деле действует, но... Во-первых, я все равно не верю, что среди моих людей есть предатель. Это чтоб ты знал. А во-вторых, ты понимаешь, что эскапада с усыплением — просто детский фокус. Если... В том невероятном случае, если среди моих людей окажется... Крыса. Определить возможные маршруты от места нашей ночной стоянки будет проще простого. В конце концов, если у противника достаточно сил, он просто может прочесать близлежащую территорию со всеми хуторами и деревушками. Много времени это не займет, — хмуро договорил капитан и выжидающе глянул на меня. Отвечаю по порядку. Во-первых, я никогда ни слова не говорил о предателях и крысах в вашем отряде, господин капитан. Я даже на «вы» перешел, чтобы его проняло, заодно добавив чуть-чуть басов в голос. Эфир — такая занятная штука, да. Только о дятлах, если помните. Иными словами, я вовсе не имею в виду, что кто-то из ваших людей напрямую работает на мятежников или каких-то иных врагов Вербицкого. Но ведь отрицать наличие в отряде человека, связанного с особым отделом, ты не будешь, Вадим. И правильно. А куда уйдет информация от получателя его доклада, мы не знаем. Точно так же, как не знаем и личности и тех людей, которые могут ознакомиться с рапортом твоего заместителя, когда отряд вернется на базу. А ведь писать его придется непременно, правда? Теперь понимаешь, зачем нужны все эти эскапады и детские фокусы? Понимаю. И даже не могу сказать, что ты просто параноик. Хотя и верить в такое вот предположение мне не хочется. Капитан вздохнул и, прищурившись, взглянул мне в глаза. А во-вторых, ухмыльнулся я. Как ты думаешь, где мы находимся территориально? Ну, если учесть наш маршрут, полагаю, на севере от Москвы, где-то в зоне ответственности Архангело-Новгородской железной дороги, под боком у мятежников. Умно, конечно, но далеко не панацея. Я не прав? Именно, что не прав, кивнул я. С момента усыпления твоих коллег и тебя самого нам пришлось отмахать добрых два десятка километров по лесу, причем совсем в иную сторону. Собственно, именно для того, чтобы скрыть направление нашего движения. Мне и пришлось организовывать вам тихий час. Зато теперь даже в рапорте твоего зама этой информации точно не будет. И, кстати, цени, Вадим. Все эти 20 километров одного... капитанистого рынду мне пришлось тащить на собственном горбу. А вообще, честно говоря, если бы не цейтнот и эта ограниченная грузоподъемность, я бы, может, и не стал заморачиваться с усыплением твоих коллег и просто притащил бы их сюда. Но, увы, вышло, что вышло. А в нашем случае скорость дёра и наличие неприметной норы куда больше способствует безопасности, нежели большая, хорошо вооруженная охрана. Как-то так. Лукавлю, конечно, но чего не сделаешь для нормальных отношений в коллективе? А следы? Начисто проигнорировав мою шпильку, поинтересовался Мальцев. Снежная поземка — проверенный способ. Что же до следов нематериальных? Ты не забыл, что находишься в компании Гранда и его учеников? Разумеется, мы позаботились о затирании всех возможных возмущений в эфире. Мальцев покосился на все еще включенный сканер, покачал головой и, вырубив так подведший его аппарат, уставился на меня совершенно нечитаемым взглядом. Зато какой ураган эмоций! Это что-то! «И где же мы находимся? Территориально?» «Извини, Вадим, но это ты, если и узнаешь, то не раньше, чем мы покинем сию гостеприимную обитель». Развел я руками и, заметив, как сощурился мой собеседник, уточнил. «Только имей в виду, место это хоть и гостеприимное, но лишь к тем, кто знает заветное слово». А вот для остальных... Может и волчью яму в полу устроить, если этот остальной вдруг решит пройти туда, куда ход воспрещен. «Военная база!» — тут же встрепенулся капитан. «Скорее бункер моих коллег. Вот они-то как раз настоящие параноики, знаешь ли. А я по сравнению с ними так, погулять вышел». Мальцев ощутимо расслабился. «А, понятно. Хм, интересно. И что именно ему стало понятно? Впрочем, не до того сейчас. Нужно идти будить помощника нашего Рынды. И, кстати, пусть капитан сам этим займется. По второму разу переживать этот вулкан страстей рьяного служаки мне совсем не улыбается». И капитан со мной согласился. А учитывая, что обида из его эмоций исчезла почти начисто, можно сказать, что этот раунд я выиграл. Что не может не радовать, да. Проводив Вадима до соседней комнаты, где мы устроили командира второй пятерки Рынд, я оставил капитана наедине с его бойцом. А сам двинулся на склад, где уже шуршал Хромов, разом утянувший себе в помощь Жорика и Леню. А вот Ольга присоединилась к ним по собственной воле. Хотя подозреваю, что пришла она не столько помогать нашим кладовщикам в деле учета и контроля, сколько для того, чтобы присмотреться к имеющимся единицам хранения на предмет прихватизации каких-нибудь вкусностей, интересных женской части нашей дружной компании. Ну да, наивная. Аристарх Макарыч мгновенно обломал любые поползновения Оли прихватить что-то с полки и пристроил ее к сверке журнала учета. И было это часов 6-7 назад. Понаблюдав, как фонящая усталостью на весь склад Ольга, прислонившись плечом к стойке с контейнерами, отмечает очередной пункт, надиктованный забравшимся на трехметровую высоту Леонидом, я подошел к невесте и приобнял ее за плечи. А когда она с готовностью оперлась спиной мне на грудь, вынул у нее из рук планшет. — Иди, отдохни, милая. Уже 7-й час здесь возитесь, — прошептал я ей на ухо. Оля в ответ, извернувшись в моих объятиях, бледно улыбнулась и, чмокнув меня в щеку, медленно поплелась на выход. — Загоняли мою невесту ироды. — Кирилл, а где Оля? Леонид, наконец поняв, что никто не требует с него описания следующего контейнера, соизволил глянуть вниз со своей высоты и, не обнаружив сестры, закрутил головой. «Отдохнуть пошла», — пожал я плечами. «Понятно. Тогда я продолжаю», — заметив у меня в руках планшет, кивнул Леня. «Нет, погоди», — притормозил я друга. «Для начала глянь с высоты своего положения, куда подевались Аристарх с Георгием?» «Подевались», — фыркнул Бестужев-младший. «Один у боевых артефактов в первой секции застрял, а другой на всякие железки и вычислители в третьем коридоре надышаться не может». «А вы, значит, здесь вкалываете, да?» — покивал я. «Ну, получается, что так», — развел руками Леня и чуть не загремел с лестницы. «Акробат, чтоб его!» «Понятно. Ладно. Сейчас я им устрою Варфоломеевскую ночь и утро стрелецкой казни», — прошипел я. «Нашли себе занятие по душе, да? Ольга 20 километров тащила на себе этого Рынду, а эти, значит, решили ее еще и к делу вместо себя приставить. Халявщики! Надеюсь, они хотя бы по лестнице ее гонять не додумались?» В ответ Леонид покраснел, но тут же замотал головой. Не убедил. «Рогов! Хромов! К командиру бегом!» Именно командир, как-то так получилось, что Хромов втихую исподволь отстранился от реального управления нашей славной компанией почти в тот же момент, как я вернулся от бронеходчиков после своего 2-недельного отсутствия. Отстранился и занял позицию наблюдателя. Нет, Аристарх Макарович готов был помогать в чем угодно и не чурался ответственности. Более того, при необходимости он вполне мог брать на себя бразды правления в нашей компании, но только в мое отсутствие. Счастье еще, что мне удалось спихнуть на него присмотр за появившимися в доме рындами. Но, по-моему, он просто не смог найти стоящих аргументов против моего утверждения, что, дескать, опытного Ярова, командира дружины Бестужевых, рынды послушаются не в пример быстрее, чем желторотого 15-летнего пацана, будь он хоть трижды грандом. Нет, в самом деле, государевы стражи — это же не дружинники, для которых юный шалопай — наследник рода, такой же командир, как и сам глава рода. Нет у рынд привычки к таким странностям жизни. И ведь убедил-таки. Хм. И вот теперь я смотрел на Хромова и пытался понять. Он от усталости скинул порученное дело на Ольгу? Или от большого ума? Решил посмотреть, как я себя поведу в такой ситуации? А что? Вполне возможно. Компания у нас сложилась довольно дружная, и попыток выехать на чужом горбу или как-то иначе схалтурить и в быту, и в делах никто прежде не допускал. Даже мои хитро вымудренные сестрички. Так что, если я правильно понимаю действия Хромова, он вполне мог попытаться сыграть нужную ситуацию, чтобы взглянуть на то, как я буду реагировать. Но если это так, то худшего времени для своих социально-воспитательных опытов Аристарх Макарович найти не мог. Прикинув так и эдак, и оценив оба варианта, я пришел к выводу, что, несмотря на различия в мотивации, они равнозначно вредны по фактическому итогу и одинаково неразумны и несвоевременны по существу. А значит... Аристарх Макарович, я недоволен вашими действиями. Они подрывают боеспособность и доверие между нами. Георгий, тебя это тоже касается. Почему вашу работу исполняют другие члены отряда, пока вы пускаете слюни на артефакты и вычислители? Или вы перепутали склад с алексеевскими рядами в воскресный день? Ладно, Жорик, технарь безбашенный от каждого прибора оргазмирует. Но вот от тебя, Аристарх Макарыч, я такой подставы не ожидал. Битый волчара, командир дружины и такой косяк. Я на миг замолчал, но ни Хромов, ни Жорик даже рта не раскрыли. Блин, как те грибы из Рязани. Их едят, они глядят. Мда. Так и не дождавшись ответа на свои претензии, я вздохнул и продолжил лечение. Короче, будет так. Леонида я у вас забираю. Заканчивайте с инвентаризацией вдвоем. Доклад по ее итогам я хочу услышать завтра в 9:00. То есть через 8 часов ровно. Доклад разбить на секции. Вооружение и боеприпасы. Техника и вычислительная аппаратура. Пища. Одежда и снаряжение. Лекарства и предметы гигиены. А чтобы вам жизнь малиной не казалась. Планшет в моих руках мигнул, и, сбросив инфу на браслет, заключенный с ним в одну эфирную сферу, защищенную от воздействия поля подавления, артефакт тут же очистился от всех внесенных Бестужевыми пометок. Продемонстрировав Хромову и Рогову пустые строки напротив перечня единиц хранения, я всучил планшет нашему технарю. «Начнете с конца списка. Все ясно». На фоне гулкого хромовского «так точно» блеяние Жорика прозвучало настолько комично, что я еле сдержал кривую ухмылку. Кивком отпустив подчиненных, тут же слинявших в переходы склада, я смел с плеча неизвестно откуда появившуюся изморозь и, легонько ткнув в бок замершего соляным столбиком Леонида, потянул друга на выход, одновременно отпуская сгустившийся вокруг меня эфир. «Вот так. Хотели командира? Распишитесь в получении. Я вас еще научу с вечера сапоги чистить и утром надевать их на свежую голову. Дружиннички, чтоб вас!» «Кирилл!» Молча вышагивающий рядом со мной Леня, наконец ожил. «А почему именно с конца списка?» «Ну это же просто!» Пожал я плечами. Не факт, что к окончанию инвентаризации они не станут ошибаться. А так будет с чем сравнить их труд. Сизифов. «Понятно». Леонид вновь нырнул в размышления. «Но стоило нам оказаться рядом с комнатой, которую Ольга присмотрела для меня и себя в качестве спальни». Бестужев-младший тяжело вздохнул и замер на месте. Проговорил: «У меня к тебе просьба. В следующий раз, когда будешь изображать большого и злого командира, предупреждай заранее, а? Чтоб я слинять успел». «Хм, не понял. Очень неприятно чувствовать, что стихии тебе совершенно не подчиняются, знаешь ли», — пожал плечами Леня и, пожелав мне спокойной ночи, слинял. Вот так-так. А утром, когда вся наша компания после завтрака в сухомятку собралась в конференц-зале, Аристарх и Жорик порадовали меня своим видом кроликов-альбиносов. Такие же бледные и красноглазые. Зато инвентаризацию закончили, что не может не радовать. И даже ни единой ошибки не допустили. По крайней мере, в той половине списка, копия которого хранилась на моем браслете. Довольно кивнув по окончании сверки перечней, я поблагодарил обоих кладовщиков и тут же обрадовал их логичным продолжением работы. А именно, после распределения зоны ответственности в нашей компании на долю Хромова и Рогова придется выдача подотчетного имущества по секциям. Василиса Тимофеевна, отхватив в помощнице Елизавету, тут же застолбила за собой медотсек. На Рогове и Ольге, само собой, повисли все технические примочки. Оружейка отошла Марии с Леней, неожиданно заинтересовавшимся стрелковым железом. А сестры остались в моем распоряжении вроде адъютантов. И как почти вечные дежурные по камбузу. Почему почти? Потому что изредка на этом посту их будет сменять Аристарх Макарович, в остальное время прочно прописанный в качестве заведующего складом. И это была месть. Если я почти забыл свое прежнее прозвище, это ведь совсем не значит, что я так же легко забуду и привычки. Правильно? В общем, неохваченными у нас оставались только Вадим и командир второй пятерки Рынд, Иван Сойко. Но они с некоторым изумлением, понаблюдав за дележом портфелей, довольно быстро отвоевали у меня права безраздельного хозяина камбуза, мотивировав это тем, что, дескать, у командира и без подготовки дел навалом. И учитывая продолжающееся обучение девчонок, тоже занимающее немало времени, возразить мне было нечего. С тем и разошлись по заведованиям. А через пару часов, проводя очередное занятие с ученицами в гаражной секции склада, я с наслаждением слушал, как наши ответственные буквально рвут на клочки Хромова. И если с поварами-рындами Аристарх Макарович собачился на равных, то когда к нему в гости зарулила Василиса Тимофеевна и заставила таскать медикаменты для ее отсека, Хромов мог только сопеть и подчиняться. Молча. Гуд. Первым желанием Олега, когда он очнулся в лесу под каким-то сложным, неопознанным, многослойным пологом, было удушить этого мелкого, вообразившего себя не пойми кем. А в том, что происшедшее дело рук 15-летнего мальчишки в ЛТК, лейтенант Берендеев не сомневался ни на секунду. Впрочем, обежав вокруг стоянки, наскоро оглядевшись по сторонам и едва не заблудившись в двух шагах от лагеря, за что надо было поблагодарить тот самый полог, оказавшийся сложнейшей отводящей взгляды маскировкой, Олег понял еще одну вещь. Охраняемых объектов в пределах видимости нет. Табора гарема этого мелкого пакостника тоже не видно. Равно как и капитана Мальцева с командиром второй пятерки. Утекли. Твою-то злую и красивую, но что за подстава? Точно, малой их увел. Но что за бред, а? По-человечески нельзя было разбежаться, что ли? Нет, обязательно надо пакость напоследок устроить. Вот ведь гаденыш мелкий. Последние сомнения в авторстве подставы исчезли у лейтенанта в тот момент, когда он нашел в кармане короткую записку, подписанную Кириллом. И от реакции Олега на это письмо остальные бойцы, ворочавшиеся на неожиданно теплой земле, подскочили, как ужаленные. Даже подъем командовать не пришлось. Осмотр близлежащей местности ничего не дал. К месту стоянки чужие не подходили. Приборы сначала взбесились, натолкнувшись на излучение внутренней части странного полога, а когда тот лопнул от избыточного давления эфира, артефакты и вовсе замолчали, как партизаны. А беглецы даже следов на снегу не оставили. Вспомнив же, что предводитель гоп-компании натаскивал девчонок в эфире, лейтенант и вовсе раздраженно сплюнув, велел сворачивать поиски. Бесполезно. Под прикрытием эфирника искать в потоках энергии ниточку к беглецам бессмысленно, даже спустя полчаса после их ухода. А уже прошло. Олег вскинул руку с часами к глазам и вздохнул. Не меньше шести. Ну не сволочь, а! Раздражение накатило, но тут же ушло на второй план. Когда было необходимо, лейтенант Берендеев умел сдерживаться и не давать воли чувствам. Вот и сейчас. Привычным усилием, задавив злость, Олег взял себя в руки и, окинув взглядом дожидающихся приказа, недовольных и фонящих на весь лес смущением бойцов, скомандовал отход. Крайнего приказа капитана никто не отменял, а значит, впереди возвращение на базу и доклад по команде обо всем происшедшем. Олег вздохнул и, представив, какое впечатление произведет его рапорт и какие насмешки ждут отряд, когда история об обманувшем десяток рынд мальчишке станет известна коллегам, стиснул зубы. Не время. Отряд вернулся на рындов двор только следующим вечером. Но к полуночи на стол начальника отдела полковника Годунова лег составленный Олегом рапорт, подтвержденный подписями подчиненных. А в 7 утра копия документа уже была в руках одного из думных бояр. И тот был крайне недоволен полученной информацией. Настолько, что удар кулака по клавише селектора едва не разнес аппарат на мелкие кусочки. Но тот выдержал. Не менее стойко перенес гнев боярина и явившийся на его зов секретарь. Невозмутимо переждав поток брани, извергнутый хозяином кабинета, молодой человек дождался окончания тирады. «Вызывали, Демьян Ставрович?» — спокойно спросил он, явно привычный к подобным взрывам начальства. «Да!» Резко дернув двойным подбородком, сверкнул глазами кряжистый боярин и ткнул пальцем в растрепанные листы рапорта. «Отправь дружинников нашего друга! Посмекалистей в эту дыру! Пусть прочешут все и вся! Пройдут по следу рынд, но найдут этих путешественников! Хоть из-под земли достанут! Ясно?» «Они нужны живьем?» Все тем же ровным тоном осведомился секретарь. Но наткнулся на яростный взгляд хозяина кабинета и поспешил скрыть выражение лица, склонив голову. «Будет сделано», —